конце концов мои вопросы иссякли, и мой Господь безмолвно вопросил: есть то, что я хочу, чтоб ты исправил. Сейчас же я воскликнул в экстазе: измени конец своего фильма, пусть будет не пьеса, а месса. Я понял, речь о том самом сценарии, что мне вручили для работы в Португалии. История Лукреции де Леон, пророчицы, объявившей себя папессой и отвергшей заговор против короля Испании, узнав, что должна его убить. Лукресию судили, осудили, но о воображение глаз Божий толпе явился Создатель и спас ее. Ибо он хранит отвергших преступления. В тот же вечер я трудился без устали, правя испанскую пророчицу. Найдешь ее среди трудов Петруса Романа. Фильм, что потрясет народы.